услужливый водитель грузовика вез много груза в кузове, который должен был доставить в ряд деревушек по пути. Вот он и сворачивал в каждую, оставлял ящик или два и беззаботно мчался в следующее, по рытвинам и ухабам, возможно, даже и не замечая их. Пассажирка моталась в кабине. Ухватиться было не за что. Головой чуть не пробила крышу кабины, так подскакивала на колдобинах и буераках. Тереса не выдержала, и когда шофер притормозил бешено мчащийся грузовик перед очередной деревней, сказала, что выйдет и немного прогуляется, передохнет, пока он будет сдавать свой груз. Шофер охотно поддержал ее решение, тем более, что груз предстояло завести то ли в госсельхоз, то ли на тракторно-машинную станцию, а там, может быть, инспекция, еще увидят, что он везет неположенного пассажира. «Выйдите здесь и погуляйте», — сказал шофер. «А на обратном пути я вас прихвачу». Он въехал какие-то ворота и скрылся за строениями. Тереса немного отошла от дороги и уселась в тени деревьев. Кругом царила тишина, людей вообще не было видно. Она еще подумала, наверное, все в поле. Вернее, было бы сказать, царило спокойствие, потому что тишины как раз и не было. На машинном дворе, куда въехал грузовик, ревел какой-то мотор, заглушая все звуки. Промчись за спиной стада буйволов, Тереса бы не услышала. Тем более не расслышала крадущихся шагов и шелеста раздвигаемых ветвей. Не подозревая об опасности, она сидела спокойно, время от времени поглядывая на ворота, за которыми скрылся грузовик. И вскочила на ноги только тогда, когда ей на голову набросили какую-то ткань, мягкую, толстую и косматую. Космы попали в рот, и она даже не могла крикнуть. Скрутили ей ноги и руки. Мы сидели потрясенные, возмущенные, не в силах вымолвить слова. Лишь Лилька выкрикнула: «Какой мердяй!» «Ну как ты выражаешься?» — автоматически прореагировала мамуля. «Ну где поднахваталось таких словечек? Блатные, наверное?» «Не знаю. Мерзавец, подлец, негодяй, подонок!» Тереса всецело согласилась с ее оценкой. Остальные были недовольны. «Не отвлекайся! Остановилась на самом интересном месте!» «Для кого интересное, для меня не очень. Схватили меня и понесли». «На руках?» — удивилась мамуля. «Нет, в зубах!» — разозлилась Тереса. «А я у них из пасти свисала». «Ой, представляю, как тебе было неудобно!» — посочувствовала мамуля. «Сама повиси, убедишься!» — нагрубила Люцина старшей сестре. «Что ты все прерываешь? Слова сказать не даешь!» «Ой, ну совсем никакой жалости!» — обиделась на Люцину тетя Ядя. «Тереса, у тебя и в самом деле эти изверги тащили в зубах?» Тереса вышла из себя. «Езус, Мария, ну совсем ошалели! Ну не знаете, как обычно несут связанного человека?» «И ты не вырывалась?» «Ну, вырывалась, конечно, но не очень-то повырываешься связанной. Я чуть не задохнулась. И в рот, и в нос набивались клочки какой-то шерсти. Долго несли меня». «Не завидую им. Пришлось беднягам потрудиться», — бросила в сторону замечание Люцина. «Да уймите ее!» — крикнула Тереза. «Милосердная самаритянка, чтоб тебе! Нашла кому сочувствовать? Мердяям, которые убить меня хотели?» «Откуда знаешь, что убить? Ну не короновать же!» «Да я собственными ушами слышала. Когда несли меня, переговаривались, и один сказал: покончить с ней и в ноги. Я еще не забыла польский». «А почему тогда не покончили?» «А ты их спроси. Может, по недосмотру». «Тереза, ну брось с ней пикироваться. Давай говорить серьезно», — предложила я. «Но сама же ты рассказала, вместо того, чтобы раскроить тебе башку, то есть, я хотела сказать, вместо того, чтобы убить тебя на месте, они завернули в теплую и мягкую ткань и на руках отнесли». «Куда отнесли?» «И ведь отнесли, не прикончили на месте. Что-то не сходится».